Глава четвертая. Не успела Ника порвать отношения с Людмилой, как неожиданно умер Виктор. Все свое гигантское состояние он оставил бывшей жене, а вскоре на тот свет отправилась и сама Вероника. Вот тут досужие языки замололи со страшной силой. Все, кому не лень, принялись осуждать Леонида. Народ уже не шептался, а говорил открыто. Второй муж Ники довел их обоих, и Потемкина, и Суханову, до самоубийства. Антон прервал рассказчицу. «Не понял, почему речь вели о суициде?» Анна по-детски шмыгнула носом. «Виктор скончался, выпив большую дозу лекарства от повышенного давления». «Ага», — протянул Егор. Аня резко повернулась к Лазареву. «Ну а как отец мог заставить здорового, сильного, умного мужчину принять гору таблеток? Поверьте, у папы нет ни грамма хитрости, а тут какое-то изощренное изуитство. Выходит, сначала отец неведомым путем уговорил слопать упаковку гипотензивного средства Виктора, а потом проделал то же самое с женой, и Вероника лишила себя жизни сама», — удивилась Лиза. Анна нехотя кивнула. «А вновь пилюли от гипертонии?» — не унималась Елизавета. «Да», — коротко ответила Аня. «Глупо было убивать Виктора и Веронику одинаковым способом», — пробормотала я. «Хотя для серийного маньяка характерно как раз такое поведение. Он убирает жертвы, соблюдая определенный ритуал». «Мой папа тут ни при чем», — отчеканила Анна. «Если бы вы его знали, сразу бы поняли. Отец — последний человек, которого можно заподозрить в совершении преступления. Он думает исключительно о музыке, и Виктор и Вероника объяснили в предсмертных записках, что не хотят жить». «Удивительно похожие по смыслу тексты. Фразы разные. У женщины более эмоциональные, у мужчины сухие, но смысл совпадает», — произнес Костя, глядя в экран ноутбука. «Любимые и дорогие, ужасная, страшная, неизлечимая болезнь сжирает меня изнутри. Я теряю слух, в голове стучат барабаны, меня мучают кровавые кошмары. Ночью я сижу на кровати в полном ужасе и слышу, как смерть, позвякивая колокольчиками на капюшоне своего плаща и брякая косой, насаженной на скрипучую деревянную рукоятку, приближается ко мне, стуча каблуками по полу так, словно отбивает чечетку. В завывании ветра за окном явственно звучит ангельский хор. Солист хрустально чистым сопрано выводит: «Аве Мария, прощай, прощай, прощай». «Я умираю и знаю это. Нет смысла продлевать муки. Я не верю в Бога, поэтому не боюсь его суда. Леня, живи счастливо, не плачь обо мне. Светочка, ты не одна. Леонид и Анечка поддержат тебя. Всегда будь с ними, они лучшее, что у тебя есть. Никогда не обманут и не предадут. Все мое имущество и капитал завещены мужу. Не плачьте, я была перед смертью счастлива». «У Вероники сложились плохие отношения с дочерью?» — осведомился Лазарев. «Ну, нет», — чуть медленнее, чем раньше, произнесла Анна. «Наоборот, Света для Ники была как воздух или свет». «И мать не оставила дочери средств?» — не успокаивался Егор. «Если вы намекаете на то, что записка фальшивая, то зря», — буркнула Аня. «Была проведена экспертиза, специалисты подтвердили, все написано рукой Сухановой». «Но почему встал вопрос об убийстве?» — спросила я. Анна закатила глаза. «Вот», — почти с отчаянием воскликнула клиентка, — «это все Людмила. Сначала она бегала по приятельницам и кричала: 100 лет дружила с Никой и с Виктором, оба были совершенно здоровы, предсмертные записки — полная чушь». Потом бывшая подруга кинулась к Николаю Павлову. Тот раньше ухаживал за Вероникой, несколько раз делал ей предложение, она уже почти согласилась выйти за него замуж, и тут познакомилась с Леонидом. Представляете, как Павлов обожал ее нового супруга. Людмила знала, к кому обратиться, чтобы раздуть пожар. Николай не просто богат, он еще обладает огромными связями. Звякнул куда надо, и отца начали таскать по разным кабинетам, задавать ему тупые вопросы, вроде: «У вас на день женитьбы на карточке было 10 тысяч рублей, а Вероника Андреевна имела крупные счета не только в российских, но и в зарубежных банках. Шикарная свадьба была устроена не за ваш счет. Вы любили свою жену или ее состояние?» Бедный папа лепетал что-то типа: «Мне не нужны капиталы», а на него набрасывались другим вопросом: «Вы на метро к нам приехали?» Я покосилась на Антона. Шеф пока сидел молча, но он, как и все мы, отлично понимал, как опытный полицейский ломал Леонида. На вопрос про метро настройщик ответил честно: «Нет, у меня машина». И дознаватель услышал то, что хотел. Роскошный автомобиль Маркелову преподнесла супруга. Потом вдовцу указали на его дорогие часы, бесцеремонно назвали стоимость обуви и портфеля настройщика, а затем продемонстрировали копию декларации о доходах и гаркнули. «Вы обманываете государство?» «Нет, нет», — испугался Леонид. «Я частный предприниматель, ни разу ни копейки налогов не утаил». «Откуда тогда у вас тачка представительского класса и будильник, на покупку которого вам, судя по декларации, 100 лет работать надо?» — произнес хозяин кабинета. «Жена подарила», — объяснил наивный Маркелов. «И вы по-прежнему будете утверждать, что ваши отношения с Вероникой Андреевной строились исключительно на любви?» — засмеялся дознаватель. «Вот я вижу в бумагах еще интересные сведения. За последний год вы с супругой ездили 8 раз за рубеж. Останавливались в роскошных отелях, летали бизнес-классом. Либо вы такие химичите с налогами, либо жена содержала вас. Третьего не дано». Леонид Петрович попытался объяснить настырному мужику свои жизненные принципы. «Я не обеспокоен деньгами, меня совсем не волнуют материальные ценности. Все в дом приобретала супруга. Поверьте, я не знаю стоимости часов и автомобиля». «Полагаю, ваш отец здорово разозлил тех, кто с ним беседовал», — вздохнул Егор. «Но даже если человек Альфонс, его нельзя за это посадить в тюрьму, нужны более серьезные основания». Она обхватила себя руками за плечи. А вот тут сыграла свою роль Светлана. Она тоже пришла к Павлову, показала ему тетрадь и сказала, что, разбирая вещи мамы, нашла ее дневник. Тут Костик, глядя на экран компьютера, стал читать. «Маркелов оказался не тем, кем я его считала. Он хитрый охотник за деньгами. Господи, чего стоит история с сейфом и часами? Как я могла быть такой слепой? Боюсь, Вите помогли уйти на тот свет. Может, мне поехать к Коле Павлову? Он любит меня и поможет. Апартаменты Виктора закрыли после его смерти и ни разу не открывали. Вероятно, в доме есть улики, которые не заметили ранее. Что мне делать? Как я наказана за то, что не приняла предложение Павлова? Куда бежать? Кому сказать? Люди, если я внезапно умру, не верьте, даже если найдете 100 моих предсмертных записок, все будет подстроено. Меня точно убьет Леонид. Я в западне. Мне жутко». «Сильный текст», — оценил услышанное Егор. «Наверное, Ника сошла с ума, когда его писала», — взвилась клиентка. «Папа таракана газетой не прихлопнет. Думаю, она очень серьезно болела, и поэтому у нее начался бред. Вы же знаете, некоторым людям кажется, что их преследуют, а это чистой воды шиза. Мой отец — тихий, незлобный, скромный, благородный человек. Вы понимаете?» Если подвести итог, то можно охарактеризовать Леонида Петровича Маркелова как интеллигента, музыканта и композитора, — заговорил шеф. «Мягкого, ведомого человека, не задумывающегося о материальных благах, страстно увлеченного творчеством». «Да, да, да», — закивала Анна. «Ну скажите, разве такой способен на убийство? Нонсенс, полнейшее психологическое несоответствие». «С другой стороны», — продолжал Антон, «Леонид мог проявить и жесткость. Он ведь навсегда поругался с роднёй из-за своих занятий музыкой и более не поддерживал отношений ни с кем из близких. Слабый человек на такой поступок не отважится». «Я не могу уверенно говорить о том, что случилось до моего рождения», — сердито отозвалась Анна. «Я реконструировала события по некоторым словам родителей, в основном маминым». «А про какой сейф и часы упоминала в дневнике Ника?» — поинтересовалась я. Костя подпер кулаком подбородок. «Сейчас, ага, вижу. В материалах дела есть интересные детали. Их во время следствия также сообщила Светлана. В доме Вероники имелся современный сейф, снабженный тайной видеокамерой. Если не знать про нее, ее невозможно обнаружить. Впрочем, если и знать, что тебя снимают, то тоже не найдешь. Сейф пару раз около 2-3 часов ночи открывал Леонид и доставал деньги. Судя по количеству ассигнаций в его руке и их достоинству, суммы невелики. Самая крупная — 1025. Кстати, в доме хранилось около 6 миллионов в рублях и 100 000 евро. «Маловероятно, что Вероника каждый день проверяла содержимое сейфа», — перебил компьютерщика Егор. «Несколько купюр легко взять из кучи, на глазок не определишь, что не хватает малой талейки». «Папа не брал деньги», — взвелась Анна. Антон склонил голову к плечу. «Есть видеозапись?» «Отец объяснил», — зачастила клиентка, что его попросила об услуге Светлана. Дочери Вероники спешно понадобились деньги, и он выполнил ее просьбу. «Отчего Светлана сама не полезла в сейф?» — задала резонный вопрос я. Аня дернула плечом. Думаю, она знала про камеру и элементарно подставила отчима. Вероника при всей любви к дочери ограничивала ее денежные траты, давала ей строго фиксированную сумму. Светлана работала у матери на фирме, но ее должность ниже, чем у меня. Ника хотела, чтобы дочь стала настоящим профессионалом, часто ей повторяла. Сначала поднимись по лестнице, а уж потом попадешь в пентхаус. Свете постоянно были нужны наличные, вот отец ей помог. «Странная история», — пробурчал Егор. «Жена не сказала Леониду про камеру?» «Да наверняка сообщила», — вздохнула Маркелова. «Ну и зачем тогда Леонид полез в сейф?» — продолжал недоумевать Лазарев. «За деньгами», — терпеливо повторила Анна. «Он либо забыл про видеонаблюдение, у папы подобные мелочи в голове не задерживаются, либо Света привела убедительную причину, раз мой отец пошел у нее на поводу. В одном я твердо уверена. Если отец сказал, что действовал по просьбе Светланы, то так оно и было. Он не умеет врать, но способен о чем-то умолчать, если его попросить. Никому ни слова не говори. Ему можно доверить любую тайну, папа не выдаст ее ни при каких обстоятельствах, но лгать никогда не станет». «А верится с трудом», — не удержался Егор. «Все говорят неправду, вопрос упирается лишь в размер лжи». Костя постучал пальцем по клавиатуре. Светлана начисто отвергла слова Маркелова, назвала его вруном и обвинила еще в одном воровстве. Сказала, что видела, как отчим взял из ванной часы ее отца. Дело было летом, стояла удушающая жара. Виктор приехал к бывшей жене и пошел в душ. Потом он отправился к себе в офис, закрутился и о часах вспомнил лишь к вечеру. Совершенно не волнуясь, бизнесмен позвонил Веронике и сказал, что пришлет за часами шофера. Ника обескураженно сообщила, в ванной ничего нет. В краже обвинили прислугу, домработница плакала, уверяла, что ничего не брала. Улик против нее не было, но Ника все равно ее выгнала. А через некоторое время после происшествия Светлана случайно увидела в ювелирном магазине отчима. Тот, сгорбившись и явно не желая привлекать к себе внимание, шмыгнул за дверь с табличкой «Скупка». Девушка пошла туда же, очутилась в помещении, заставленном высокими шкафами, где лежали изделия, выставленные на продажу. Притаилась и услышала разговор Маркелова с оценщиком. Отчим возмущался, почему за дорогие золотые часы ему предлагают смешные деньги. «Упс!» — воскликнула Лиза. «Имидж мужчины без серебряника трещит по швам!» «Папа не заглядывал в ломбард!» — взвилась Анна. «Он даже не в курсе, где тут находится!» Константин кашлянул, по-прежнему уставившись в монитор. Павлов, бывший любовник Ники, которому спустя чуть более полугода после смерти матери Светлана принесла ее дневник, поднял большой шум. Он, похоже, очень любил Суханову и имел зуб на Маркелова. Павлов явно очень хотел посадить мужа Вероники и постарался изо всех сил кое-какие детали дела, шитые белыми нитками. Однако с часами все не так просто. Леонид утверждал, что в глаза их не видел, а в ломбарде сохранилась квитанция с паспортными данными Маркелова. «На ней есть роспись настройщика, и она подлинная». «Леонид спер бригет», — воскликнул Егор. Котов покосился на подчиненного. «Украл», — быстро поправил Лазарев, но не удержался и добавил. «Суть не меняется. Тут хоть как говори, а получается, что Маркелов вор». Анна вскочила. «И вы туда же. Между прочим, мне вас рекомендовали как уникальных профи, которые непременно отделят правду от лжи. Уверяю вас, отец не заглядывал в скупку. Вот только ювелир, который якобы получил от него часы, умер. Опознать папу оказалось некому». «И все же на квитанции стоит подлинная подпись Леонида Петровича», — напомнил Егор. Аня скривилась. «Знаете, я зашла в ту дыру, в этот ломбард. Там пустые квитки просто лежат на столе. Папин паспорт взять было легко. Он в столе лежал. Света все и провернула, принесла домой пустую квитанцию из скупки и подсунула ее отчиму на подпись. И тот наивный, не глядя, подмахнул листок. Я решила, что она таким образом мстит ему. Папа же рассказал про сейф и про то, что именно Света упросила его взять для нее деньги. Между прочим, отец молчал до той поры, пока его не стали прессовать за убийство. Но, кстати, он так и не сказал, для чего они падчерице понадобились. Вот Света и разозлилась. Наплела следователю про часы, чтобы опорочить отца, а выставить вруном. Обратите внимание, обе истории произошли при жизни Виктора и Вероники и не стали достоянием гласности. А потом вдруг нашелся дневник Ники, Света рванула к Павлову, в доме Сухановой обнаружилась видеозапись с камеры, вмонтированной в сейф, а в ломбарде сохранился квиток с подписью отца.